28 всадников не могут вылететь в Тылгар. Нитям удалось кое-где достигнуть нерадских садов. И ты считаешь, что я действовал правильно? Конечно. А ты чего ждал? В первом сражении, когда всадник зелен, как птенец? Трон иронически усмехнулся. Нет, друг. Веер выполнил главную задачу. Вовремя прикрыл Нерад. Каким бы способом ты ни привел туда своих людей. Я полагаю, ты действовал неплохо, совсем неплохо. Остальные 4 предводителя выразили согласие с мнением трона, молчаливыми кивками или одобрительными восклицаниями. Вождь форта торжественно продолжил. Бенден доказал свою храбрость, однако у него недостаточно сил. Флар, мы окажем тебе помощь, пока Бенден не обзаведется нужным числом всадников и драконов. Долго ждать не придется. Королевы обожают эти времена. Озорная улыбка появилась на лице трона, и в комнате раздались смешки. Очевидно, бронзовые всадники относились к королевским забавам с полным одобрением. Флар тоже улыбнулся, подумав, что Рамота скоро поднимется во второй брачный полет. И Лесса? О, сегодня она была так обманчиво послушна. Придется приглядывать за ней в оба глаза. «Мы передали все привезенные огнеметы в мастерские Фондарелла», — продолжал трон, — «и я надеюсь, что все наземные отряды северных холдов к завтрашнему дню будут вооружены». «Мой цех не подведет», — проворчал Фондарелл. «Постарайся приготовить несколько распылителей кислоты так, чтобы можно поднять было их в воздух», — напомнил Драм. Кузнец молча кивнул. «Мы условились», — трон окинул взглядом лица всадников, что все вееры встречаются в полном составе над Тылгаром через 3 часа после рассвета и двигаются вслед за нитями в кром, сжигая их. Он показал направление на карте, потом повернулся к вождю Бендена. «Отличная выдумка, Флар, эти твои карты. У нас таких не было. Как же вы узнавали о предстоящих атаках?» Трон пожал плечами. «Они следовали с такой регулярностью, что даже мальчишки в веерах знали, когда начнется следующее. Но вот правильно определить место... Нет, твой способ гораздо лучше. Намного точнее», — одобрительно добавил вождь Тылгара. Большая часть района предстоящей атаки находилась под защитой его веера. «Завтра, когда все вееры соберутся вместе, мы заодно обсудим с холдерами кое-какие вопросы снабжения», — усмехнулся трон. «Десятина. Обильная десятина, как в старые времена». Он в предвкушении потер ладони. «Как в старые добрые времена». «Есть еще южный веер с прекрасными угодьями», — напомнил Фнор. «Он покинут 6 оборотов назад по нашему времени. Там остались большие стада, они наверняка умножились. А еще на юге множество великолепных плодов». «Отличная мысль», — согласился Флар. Он улыбнулся брату и спросил. «Значит, ты считаешь, что наш южный проект стоит продолжить?» «Да, конечно». «Отличное место для молодых драконов и для Килары тоже!» Фнор раздраженно махнул рукой, словно отгоняя надоедливую мушку. Они обсудили, сколько людей нужно послать на юг, чтобы доставить во вновь заселенные вееры первоочередные припасы, и на этом совещание окончилось. «Несколько выбивает из колеи», — заметил трон, потягивая вино в компании Драма. «Когда обнаруживаешь, что твой дом, покинутый вчера в полном порядке, сегодня превратился в заброшенный сарай», — он хмыкнул. «Наши женщины, надо сказать, несколько расстроились». «Но мы же привели в порядок кухни и склады форта», — возразил Флар. «Спокойный отдых ночью почти снял с него напряжение и усталость». Трон откашлялся. «Если верить Мардве, дружище, ни один мужчина ничего не может привести в порядок». Он задумчиво отхлебнул вина, разглядывая уютную комнату совета. Флар улыбнулся. Его взгляд скользнул по гладким каменным стенам, в которых были вырублены ниши, заполненные посудой и стопками документов. По гобеленам, украшенным изображениями разноцветных драконов, массивным креслом с резными спинками, сводчатому потолку, большому каменному столу. Карты и листы пергамента были сдвинуты на край, чтобы освободить место для кувшинов со знаменитым бенденским вином и подносов с фруктами. Флар подумал, что эти прекрасные плоды, вероятно, привезены с юга, и посмотрел на брата. Лицо Фнора еще хранило следы перенесенных страданий. Наверное, пройдет не один день, пока он сможет полностью прийти в себя.